Глава 58. Твердые пряники. Не могу оставаться дома одна. И даже когда можно выспаться с утра, все равно встаю вместе с Бесса и еду с ним куда угодно. В Спарту, в больницу, в автосервис, в интернат, в мэрию. Это позволяет не концентрироваться на себе, потому что проблем много. И лучше утонуть в них, чем в истерике. Он просто скала, уверенная в том, что все будет благополучно. Настолько уверен, что я даже теряюсь. Как женщине мне передается его уверенность, и паника отступает. Главное, чтобы он рядом все время. И я рада, что мы пролетели мимо мини-аборта. Боюсь, с испугу бы решилась на него. А так, у нас есть шанс. Пусть и не слишком большой, но есть. И ради него я держу себя в руках. Вернее, позволяю Бесса держать меня в руках. Арсен велел нам забыть все, что говорили врачи несколько лет назад. И ждать того, что скажут сейчас. Это обнадеживает. Господи, что ж так долго? Уже несколько дней ждем заключения врачей. Люди работают над нашими вопросами. Мы только дослали последние анализы. Брат обещал сегодня нам все собрать в единую картину. Хорошо. Давай попробуем насладиться происходящим, Аиша. Ведь исхода всего два. И если он будет благоприятный, то назад мы уже не отмотаем, чтобы создать ребенку здоровый эмоциональный фон, верно? Легко сказать. Нелегко. Но давай попробуем. Ребенок маленький, мы взрослые, и должны о нем заботиться в этом смысле. Так что твою истерику я отменяю. Повестка – наслаждаться. Да, да, я буду стараться. Что заказать сегодня на обед моей будущей жене? Роллы. Желудок урчит от голода и одновременно подташнивает. И мне срочно нужна какая-нибудь гадкая, самая вредная газировка с тонной сахара прямо сейчас. Хочу до того, что трясутся руки. Пепси? Да, отлично. Сроду этой дряни не пила. Бесса, оставив меня в машине, ищет для меня гадости. А еще он настоял на свадьбе. Видимо, чтобы окончательно загрузить меня внешними задачами. Открываю блокнот, пробегаюсь взглядом по его записям. Садится обратно в машину, протягивая мне стакан Пепси. Говорит по телефону. Делаю несколько глотков. От удовольствия темнеет в глазах. Нет, брат, прости нас, грандиозной свадьбы не будет. Все будет очень скромно, Тамир. Регистрация и ресторан. У нас тут практически военное положение, не до гуляний. Но твою семью я бы очень рад был видеть. 50 человек, Бесса! Шепчу ему в ужасе. 50! Это, по-твоему, скромно? Если я скажу громко, что будет свадьба, то счет пойдет сотнями, родная. Мы не можем себе такое позволить, у нас с бюджетом Спарты проблемы. Не можем. Поэтому скромно. Ну а что такое 50 с другой стороны? Яшины плюс Тархановы – это уже 10. Братья с женами уже 20. Эти люди кто? Обвожу в блокноте пометки Бесса. Пара сослуживцев с женами, пара спортивных друзей юности, пара покровителей в городе. Это близкий друг отца. И это друг отца. Нельзя не пригласить. А эти 10? А это твои. Мои? Должен же ехать на свадьбе с твоей семьей познакомиться. Ой, от меня только тетя и пара подруг. Как так? Отца давно нет, маму не хочу. Как меня Кононов из дома забрал в спортивную школу, мы и не виделись. Из родни только тетя. Так нельзя, качает строго головой. Пригласи мать. Да она не поедет, у нее корова, куры, утки. Оставить не на кого. Она даже когда я в больнице лежала, не поехала. Поэтому не хочешь. И поэтому тоже. Нельзя обижаться на мать. А я не хочу ее рядом. Опять несет меня на эмоции. Не потому, что я обижаюсь, нет. А потому, что это человек, который из собственного уничижения обесценивает во мне женственность и материнство. Как что-то... Взмахиваю руками, Бесса перехватывает стакан с Пепси. Как некий излишек. Барство. У нее была непростая жизнь. И это результат этой жизни, но... «Мне сейчас нужен ты, а не она с ее проекциями». «Все, я понял. Маму пригласи. Поедет или нет, ее дело. Но пригласи. Я не позволю ничего обесценивать. А из мужчин? Может, дядя, брат? Кто тебя мне отдаст-то?» «Я барышня самостоятельная. Отдамся сама. Тяну его за воротник куртки, требую поцелуй». «Ммм, покусывает мои губы. Какая же ты вкусная, теплая». Истеричка, плакса, скандалистка. Ты хорошо держишься. Оно внутри сейчас. Женьку забираем на выходные?» Снова отвлекает меня он. «Обязательно. Я ему костюм куплю на свадьбу». В школе Рустам не появляется несколько дней, и в коридоре неожиданно шумно. Дети балуются и бегают. «Ибрагим!» — ловит за шкирку пацана лет 15 беса. «Твой тренер сказал, что ты 2 тренировки пропустил». «Заберите нас, Беса Давидович, мы хотим у вас тренироваться. У Евгения Петровича одни кнуты, никаких пряников. У ваших не так, они говорят». «У меня пряники жесткие, Ибрагим. Я ими тоже бью похлеще, чем кнутом. Мои не говорили?» «Я хочу в команду». «Хочешь в команду? Покажи себя на зимних, возьму. А будешь пропускать, зимние соревнования завалишь». Отпускает. «Это что за парни?» Шепчу ему, показывая на 5 незнакомых ребят у окна. Усталые и с досадой смотрят по сторонам. «Добрый день», — подходим к ним. «Вы по какому вопросу?» «Мы на ММА, Спарта проводит набор». Показывают объявления в соцсетях. От 14 лет только со спортивными достижениями в единоборствах. Неделю уже крутится. «Ждем уже 2 час», — ворчат они. Переглядываемся с Бесса. Рустам объявил набор и забил? «Рустам, к тебе дети пришли», — набирает его Бесса. «А, ясно. Разберусь сам тогда». «В мой кабинет идите», — кивает им Бесса. «В налоговые его раскатывают. Что будешь с парнями делать?» «Если безобразие нельзя остановить, надо его возглавить. Сначала попробую переориентировать их на родные виды спорта. Если нет, то буду искать путевого тренера на ММА. По боксу и кикбоксингу есть же у нас группы». Арсен звонит. Сжимается от страха мой живот. «Скажи, что созвон через 30 минут, я пока с парнями поговорю. Без меня не начинайте». «Я умру за 30 минут», шепчу я. «У тебя все будет хорошо. Арсен просто расскажет, каким образом, ясно?» Строго смотрит мне в глаза. «Ах, эти твердые пряники. Сделаю нам пока чай», покоряюсь я.